Что ты хочешь от нас, легавый? — спросила она. — Говори или уходи. — А у вас есть машина? — спросил Ионката. — И что с того? Я хотел взглянуть на нее. Теперь в диалог вмешалась Катя. — Зачем? И вообще, с кем вы хотели поговорить, констебль? Со мной или с Ясмин? — К этому мы еще вернемся, — сказал Ионката. — Где машина? Обе женщины на секунду замолчали, и во время этой паузы, взновившийся шум воды, поведал всем, что Дэн приступил к полосканию париков. Первый нарушил молчание Кати, сделав это с уверенностью человека, который два десятилетия провел, изучая свои права при общении с полицией. — У вас есть ордер? — И если есть, то на что именно? — Не думал, что мне понадобится ордер, чтобы просто поговорить. — Поговорить о машине Ясмин? — Машине миссис Эдвардс? — Ага, понятно. — Так где она? Нката постарался не выглядеть самодовольным. Немка все равно вспыхнула, поняв, что дала промашку из-за собственного недоверия и неприязни к Кате. — Да чего тебе от нас надо, приятель? — взорвалась Ясмин. В ее голосе отчетливее звучало беспокойство, и рука ее крепко сжала колено Кати. — Хочешь обыскать мою машину? Без ордера тебе не обойтись, ты понял? Нката спокойно возразил. — Я не хочу обыскивать ее, миссис Эдвардс, но тем не менее взглянул бы на нее. Женщины обменялись взглядами, после чего Катя встала и исчезла на кухне. Там открылись и закрылись дверцы шкафчика, с легким стуком встал на плиту чайник, зашипела газовая горелка. Ясмин же осталась сидеть, прислушиваясь к звукам на кухне, как будто ждала получить оттуда какой-то сигнал. Очевидно, звуки приготавливаемого чая этим сигналом не были. Наконец она поднялась на ноги и схватила ключ, висящий на крючке у входной двери. — Пошли! — сказала она Кате и вышла из квартиры, не надев пальто, несмотря на плохую погоду. Катя Вольф осталась в доме. Ясмин быстрыми шагами пошла к лифту, не заботясь о том, поспевает за ней полицейский. Когда она двигалась, ее длинные, доходящие до лопаток косички издавали мелодичный перезвон, гипнотический и приятный на слух. Инката обнаружил, что как-то странно реагирует на эту музыку. Сначала он ощутил реакцию в горле, потом в глазах, затем в груди. Он заставил себя сосредоточиться на деле и выглянул из окна подъезда вниз на стоянку перед домом. Чуть дальше, в конце улицы, виднелась Мэннер Плейс и рядами допотопных зданий, воплощением того, во что превращает жилой квартал при многолетнем попустительстве городских властей. В лифте он спросил Ясмин, — Вы росли в этом районе? Женщина лишь молча смирила его взглядом, ему пришлось заняться разглядыванием надписи на стенках лифта. — Ешь меня, пока не закричу! — и тому подобных перлов, выведенных лаком для ногтей. Эти граффити напомнили мы о матери. Она ни за что бы не допустила подобных проявлений творчества в своем подъезде, как не позволила бы нецензурному слову оскорбить ее слух. Элис Нката оказалась бы в лифте с растворителем и тряпкой в руках еще до того, как высох бы лак. Размышляя о своей достойной матери, о том, как она сумела сохранить свое достоинство в обществе, которое прежде всего видела в ней чернокожую, и так потом женщину, и о том, что принес ей этот день, Нката улыбнулся. — Значит, тебе нравится власть над женщинами? Поэтому ты подписался в копы? Нката хотел сказать Ясмин, что ей лучше не ухмыляться, и не потому, что при этом кривится ее лицо и шрам на губе растягивается так, что кажется, вот-вот лопнет, а потому что ухмылка придает ей испуганный вид. А на улицах страх — это враг женщины. Но вслух он произнес только «извините» и просто подумал о маме. — О маме! — передразнила его Ясмин, закатив глаза. — А теперь еще заявишь, будто я тебе ее напоминаю, да? —